Глава 7. Арина. Дорабатываю смену, постоянно опасаясь, что из-за колонны выскочит Долинский. Быстро выведет меня на чистую воду, тем самым разрушит прекрасные отношения с отчимом. Наверное, когда у тебя много близких людей, ты можешь себе позволить кого-то разочаровать. Ведь все равно останется тот, кто тебя любит и примет любой. А если во всем целом мире у тебя только пара человек, которых ты ни в коем случае не можешь подвести? Они на тебя надеются. В тебя верят. В воскресенье через силу зубрю конституцию и проклинаю все на свете. Во-первых, естественно, Арсения Рудольфовича. За его дотошность и проницательность. Он действительно первоклассный адвокат, потому что всегда чувствует, какой именно вопрос задать следующим. Вот как синеглазый понял, что я законы не в зуб ногой? Во-вторых, свое умение оказываться в дурацких ситуациях. В конце концов, можно было просто в обморок брякнуться. А я зачем-то его поцеловала. Да еще и по-взрослому. Поражаюсь, как только смелости хватило. Сейчас сама не своя. То и дело вспоминаю его губы. Как с ним разговаривать? Как смотреть ему в глаза и не думать об этом поцелуе? Тем более не понимаю. Ну и совсем чуть-чуть упрекаю себя в том, что не умею отказывать близким людям. Если бы только смогла сказать «нет» на просьбу отчима. Сейчас не было бы этого ничего. Вообще ничего. Сердце странно вибрирует, когда думаю о том, что могла никогда в жизни не увидеть белоснежные выглаженные рубашки в таком количестве. «И зачем мне это все?» – спрашиваю Гертруду, которая грустно смотрит, держа в зубах поводок. «Привязался со своими статьями. Зануда местная!» Выхватываю рулетку у овчарки и иду в коридор натягивать кеды. После прогулки принимаю душ. Рановато, но, переодевшись в пижамку, ложусь спать. Назло Дракуле и его зверским методом воспитания сотрудников. Наутро чувствую себя разбитой. Где-то под грудью острой иголкой колется мысль, что я совершенно ничего не знаю. Память, как пробка, вылетела из бутылки и даже ручкой не помахала. Новенькая рубашка с юбкой на вешалке радует глаз. Проверяю ткань на луч солнца, проникающий в окно. Совершенно не просвечивает. Значит, можно себе позволить не нацеплять ненавистный лифчик. Грудь у меня небольшая, уверенная двойка, зато своя, весьма приятной формы. Память не очень, а вот с грудью повезло. Спасибо тебе, боженька. Приближаясь к офису, кое-как передвигаю ногами, потому что юбка оказалась слишком узкой. Откидываю отутюженные блестящие волосы за спину и налегаю на кнопку лифта. Его идеальная зеркальная поверхность говорит мне о том, что выгляжу я не совсем как офисная клуша. Рубашка безупречно выглажена. На лице макияж, придающий коже еле заметное сияние. Стираю излишек хайлайтера на правой скуле, когда ощущаю легкий аромат соленой морской воды. Черт. «Доброе утро, Арина!» Тихий голос за спиной прерывает тишину. Вздрагиваю не то от него, не то от того, как дзынькает лифт, когда разъезжаются двери. На дрожащих ногах прохожу внутрь, медленно разворачиваюсь. «Доброе!» — отвечаю, облизнув вмиг засохшие от страха губы. Арсений Рудольфович устраивается справа. Рукав его пиджака в критической близости от моего запястья. Крепче сжимаю кожаную сумку пальцами, отчитывая этажи на электронном табло. «Сегодня не накинетесь?» – спрашивает иронично, расстегивая пуговицу на пиджаке. Резко поворачиваю голову, пытаясь натянуть безразличную улыбку. «То была разовая акция. Ваши губы...» – мажу взглядом по широкому подбородку. «Кое-кого мне напомнили». Победно смотрю в омуты морского цвета, в которых зарождается ледяной шторм. Лицо Долинского перекашивается. «Напомнили?» – произносит и немного хмурится. «Да-да», – слегка склоняя голову. «Простите, Арсений Рудольфович, такого больше не повторится». «Как бы мне ни хотелось», – додумываю и луплю себя по щекам мысленно. «Не повторится?» – морщится. «Да», – отвечаю, выбираясь из лифта первой. То есть мне не нужно волноваться, когда оказываюсь с вами в закрытых пространствах. Бросаю раздраженный взгляд за спину. Все мое самообладание рассыпается, как песок сквозь пальцы. Конечно, не нужно, отвечаю равнодушно. К тому же... Снова чуть поворачиваю голову и прикусываю нижнюю губу, после чего роскошно улыбаюсь. Мне совсем не понравилось. Пожимаю плечами, чувствуя за спиной нарастающее напряжение. Поэтому простите, Арсений Рудольфович, теперь ваши губы в полнейшей безопасности. стараясь меньше вилять бедрами в узкой юбке, продвигаюсь к рабочему месту. «В следующий раз», — говорит Долинский, обгоняя меня на повороте, «когда вам кого-то напомнят другие мои части тела, держите себя в руках». Уныло разглядываю идеально выстриженный затылок и привычным движением демонстрирую свой язык широким плечам. «Надоеда!» Босс вдруг круто останавливается, и я практически врезаюсь в твердое тело. Недоуменно высовываюсь из-за плеча, виновато рассматривая свое отражение в перегородке. Перемещаю взгляд на мужское лицо, которое выражает только единственную мысль. Мол, ты опять за свое? Чертыхаюсь под нос. Что за офис? Одни зеркала и стекла. Никакого личного пространства. «Приберегите ваш язык для собеседования», — мрачно выговаривает Арсений Рудольфович. «Кстати, в 10 жду вас у себя».